На третий день ивента Хейт билась с тучей насекомых-переростков. Тварьки были крупнее детенышей гидры, а уж насколько Гера был симпатичнее большинства из них. Видели ли вы лицо муравья в макросъемке? А трубки с ворсинками, карематы у австралийского мотылька? А гигантскую скалопендру? Вот и не спешите увидеть, если вы не огромный фанат мира насекомых. Глава ненависти восхищалась Шерри. Одной, родной и всецело замечательной. В куче же жвал и лапок, среди стрекочущих звуков, нет, не испытывала она восторга. Определенно. Вторую ступеньку оккупировали громадные жуки. Пузатые, толстые. По ХП и по объемам. Обманчиво медлительные. Сначала они медленно семенили на лапках, а затем делали рывок на пол платформы с последующими толчком и ударом лапами. Что будет дальше, Хейт не дожидалась. Она носилась между жучарами, раздавая тычки и скиллы контроля. Разочек рискнула и запрыгнула на спину жуку, вспомнив другой бой и другого исполнителя маневра. Только не учла, что надкрылья жучищ окажутся скользкими. Вместо героического вознесения на спину монстру получился хаотичный шмяк, а знакомство с мандибулами удалось избежать только чудом и быстрой реакцией. Больше Хейт не рисковала. Отщелкивала элитных врагов по одному, пользуясь окнами между их рывками. На третьей ступени ее поджидал Адонат. Прямоходящий стрекозел. Иных определений для вражины подобрать не удавалось. Переливчатые крылья, больше похожие на ленты, постоянно находились в движении. Босс и сам оказался донельзя подвижным. То и дело взлетал над площадкой и принимался заливать область боя умениями по площади. По круглой ступеньке били теневые копья. Норовили сбить с ног и вышвырнуть за пределы платформы порывы хлесткого ветра. Но хуже всего было попасть под опыление. Серебристые частички, похожие на пыль в солнечном луче, накладывали запрет на применение магических умений на 30 секунд, а еще отнимали здоровье. По чуть-чуть, но пылинок Адонат выпускал превеликое множество. Запылил ее босс на последней четверти здоровья, а сам еще сильнее ускорился. Теперь, чтобы попасть к нему шпилькой или лезвиями на кончиках косичек, надо было чудеса изворотливости проявлять. Еще вся эта блескучая летучая взвесь здорово мешала обзору. «Вот теперь я понимаю, что такое пустить пыль в глаза!» — фыркнула глава ненависти. «Или это пыльца? Какие-то у вас неправильные пчелы!» Падение здоровья остановилось, когда у Хейт или у Адоната осталась четвертинка шкалы. Уравнял, так сказать, шансы. Облако осело бесполезными блестками. Баночка с зельем слегка поправила положение темноухой. В тонких лапах Адоната появилась двухклинковая глефа. «Я не буду спрашивать, откуда ты эту штуку вытащил», — потрясла головой Хейт. И тут же кувыркнулась назад, уходя от выпада тонкого, в чем-то даже изящного оружия. Видимо, эффект пылепада действовал на обоих поединщиков, и босс перешел с магии на ближний бой. На открытой всем ветрам платформе тут же стало жарче. Металлический блеск слева, когда рука с Игр-Шадиром уже занесена для броска. Отпрыгнуть, пробежаться, разорвать дистанцию, резко отпрянуть, потому как этот гад, похоже, еще и телепортируется. Уклонение. Успешно. Отправить шпильку в полет, наплевав на риск. Таймер неумолимо отсчитывает время до завершения испытания. Бросок против броска. Адонат швыряет глефу на манер дротика. Распластаться на прохладном стекле или что там пошло на изготовление ступеней. Порадоваться тому, что не филонило на тренировках. Опять уклонение. Вскочить. Раскрутиться. Ударить лезвиями в волосах. Адонат зачем-то разворачивается, и косички врезаются в крылья. Хруст, виск, оглушение как дополнение к визгу, а сразу за ним волна теплого воздуха, отбросившая Хейт назад. Глейфа снова в цепких лапах. Новая? Или та, что улетела в пропасть, вернулась, как бумеранг? Не суть. Оглушение короткое. Можно успеть отойти от замаха и ощутить под пяткой пустоту. Ух! В такт сердцу, что ухнуло в пятки, выдает адептка. Спасибо, маленький герой. Это детеныш у Гидры. Он с помощью чешуи портации принял на себя удар. Дал хозяйке возможность отступить от опасного края платформы. А теперь белый танец. Зло щурится Хейт. Тело продолжает вертеться в скоростной пляске со смертью, а пальцы порхают по пиктограммам. 30 секунд запрета на магию кончились. Тьма изначальная заволакивает ступень. Минус точность. Минус скорость вражения. И критический урон магией. А Донат взмывает, уносится к небу, но это уже бесполезно. За время вынужденного бездействия в магическом плане у Хейт откатилось большинство скиллов. Тлен ставит точку в поединке. Можно отдышаться, а затем уже без всякой спешки проверить дымчатую сферу на лут. Пригодится в хозяйстве. Там уже Рюку. Или дублем презентую. Хейт повертела в пальцах такое себе колечко на ловкость. А это что? Да ну нет, быть того не может. В ладони лежал и пульсировал маленький серебряный шарик.